Задание 46.3. Болла делла. Борбун дербун. Инбораджа индераджа. Кадамун кадамун. Гадирун гадирун. Мударибун мударибун. Рафада рафада. Надирун надирун. Рукудун рукудун.